Глава 32. Игорь. «В смысле гарантии?» Ехидно смотрю на это существо мужеского полу. «Каких ты хочешь от нас гарантий?» «Ну...» — мнется он. «Расписку там». «Что вы отказываетесь от претензий в его адрес?» Бодро начинает его мамочка. «Претензии по поводу чего?» Делаю совершенно невинные глаза. «По поводу квартиры, приобретенной мошенническим путем?» Их лица аж передергивает, причем старушенция, крашенная гневно, стискивает зубы, а малохольный этот бледнеет и, кажется, собирается терять сознание. «Да, сразу видно, у кого в семье яйца». «Слушайте», — не выдерживает Митька. «Давайте заканчивать этот цирк». Он морщится, собирает документы в стопочку. «У меня тут бумаг на от 5 до 7 за мошенничество. И лично я очень хочу дать всему этому ход». Я Митьку понимаю. Когда он еще школьником был, в махровые 90-е у его бабули квартиру отжали. 4-комнатную на Кутузовском. Старушка, когда осознала, что подписала на самом деле, слегла и больше не встала. Так что... Эти двое мнутся еще 2 минуты, но когда я встаю с тяжелым вздохом... Так, ладно, у меня еще дел по горло. Все же решаются. Мне в руки переходит крупная сумма наличных. Для Юльки крупная, очень. Для меня просто значимая. Спокойно киваю, удивленно смотрю на протянутую для рукопожатия ладонь, бросаю деньги в рюкзак. И тут звонит телефон. На этот звонок надо ответить. Да? Начинаю буднично. Да? Но тут же ко мне подкрадывается паника. Юлька рыдает в голос, ничего не стесняясь. «Успокойся», — стискиваю кулаки. «Говори четко, что ты сказала?»